Глава 13. Зейн. Яркое солнце, упругие струи чистой воды, переливающиеся перья радуги и серо-голубые глаза, пускающие в самую душу. Впервые за несколько недель я вдохнул полной грудью, вспомнил, что умею улыбаться, и увидел, ради чего стоит жить, вернее, ради кого. Баловень судьбы. Так меня называли все. Родня, друзья, случайные знакомые, партнеры отца, завистники и враги. До недавнего времени я сам так считал, принимая положение, богатство и власть отца как должное. А что, кроме благодарности, я мог испытывать? Бессилие и злость, как оказалось. Особенно, когда отец нашел мне во всех смыслах выгодную невесту и, не спрашивая моего мнения, поставил перед фактом договорному браку быть. Ради бизнеса и статуса, для расширения и укрепления позиций. Вот так вот, просто, решил мою судьбу. Круглолицая красотка из благородного рода имела кучу претендентов, а досталась мне. Но ни я, ни она решению наших семей не обрадовались. Она противилась браку без любви, а я никогда не терпел принуждения. А в таком важном вопросе, как семья и брак, тем более. В нашем, да и в большинстве влиятельных семей Марокко договорной брак считался нормой, и молодые супруги частенько знакомились лишь в день свадьбы. Такими союзами укрепляли бизнес, получали новые возможности и расширяли сферы влияния. Даже отец когда-то вступил в брак, даже не зная свою будущую жену. Я наивно полагал, что меня эта участь не коснется, и ошибся. Надеясь, что еще имею шанс и право все изменить, новость воспринял в штыки. В выражениях не стеснялся, а отец вышел из себя и впервые выдвинул мне жесткий ультиматум. И наш диалог закончился скандалом. Мы даже чуть не подрались, и я наотрез отказался от свадьбы. А потом несколько дней наблюдал, как семья и слуги готовят торжество. Меня не услышали, не поняли, а отец перестал замечать. Мама плакала. Молила смириться, но природная упертость и задетое самолюбие толкнули меня на отчаянный шаг. Я Зейн, непокорный сын великого Карима Мансури, сбежал из дома, напоминающего дворец в безжалостную пустыню. Рассчитывал припугнуть несговорчивого родителя, хотел заставить его задуматься, но все пошло не по плану. Караван, к которому я прибился, уводил меня все дальше от прошлой жизни. А встречные путники, как песчаная буря, разносили новость об баснословном вознаграждении за беглого мажора. И мне срочно пришлось перевоплощаться в сироту, блуждающего в поисках своей судьбы. Теперь побег стал делом принципа, а мнимая свобода разожгла во мне азарт и привнесла чувство вседозволенности. Я мог ехать, куда хотел, делать, что хотел, и строить будущее по своему особому сценарию. Наивный. Никто больше не ухаживал за мной, не приносил вкусную еду и чистую одежду, а удобный матрас, покрытый шелковыми простынями, сменился на грубую подстилку. Романтика вольной жизни схлынула, оставляя на поверхности жесткую реальность. На одной из стоянок к нашему каравану прибилось несколько путников, а ночью у меня стащили сумку с одеждой, кошельком и документами. Деньги и шмотки мне было ничуть не жаль, а вот документы могли вывести на меня тех, кто захотел бы сорвать жирный куш на поимке непутевого отпрыска. Пришлось бежать от тех, кто терпел мое присутствие и не задавал лишних вопросов. К счастью, через несколько часов изнуряющего пути я наткнулся на дорогу, почти занесенную песком, и вскоре вышел к территории огромного отеля. Голодный, грязный и обессиленный, я уже почти не видел, куда иду. А ночью, подгоняемый песчаной бурей, проник на территорию со стороны конюшен и залез на крытую веранду, где рухнул без сил. Забравшись на один из диванов, укутался в покрывало и просто отключился. Очнулся от пронзительного крика, но, открыв глаза, решил, что умер и попал в рай. В доме отца я прошел испытание несправедливостью, и мой разум закалился. В переходе по пустыне мое тело окрепло, а мышцы познали непривычные нагрузки. А когда я заглянул в огромные глаза незнакомой девчонки, весь прошлый опыт обнулился. Сердце дрогнуло, остановилось и разогналось в новом, ранее незнакомом мне ритме. Она жмурилась, визжала и заразительно хохотала под ледяными брызгами, а я жадно ловил взглядом каждое движение. Слушал хрустальные переливы смеха и вдыхал аромат моей судьбы. Настоящая любовь не спрашивает, когда прийти, не готовит к своему появлению. Я предстал перед ней в своем самом неприглядном обличии. Грязный, босой, взъерошенный, как нищий. Но радовался этой нестыковке, надеясь увидеть неподдельную реакцию. Конечно же, боялся. Но Жасмин ничуть не разочаровала. Оказавшись скованной и прижатой к моей груди, растерянно замерла, а, поймав мой взгляд, притихла, затаила дыхание и утонула во мне, подтверждая, что наше притяжение взаимно. И тут же испугалась, ну а как иначе? Я тоже задохнулся от ужаса, лишь на секунду представив, что мог не решиться на побег или пойти другой дорогой, или сгинуть в пустыне и не встретить ее. Немыслимо, невозможно! И вместе с дикой радостью обретения любимой меня накрыла паника и животный страх, что я могу потерять ее, не уберечь, упустить призрачный шанс, совершить непоправимую ошибку. «Отпусти!» Уперев руки мне в грудь, испуганно пискнула Жасмин и, покраснев, пролепетала. «Чего руки распускаешь? Зачем облил?» «Ну, ты первая начала!» Нехотя, разжимая руки, напомнил я и, отступив в сторону, поинтересовался. «Что, таким, как я, нет нормального душа? Только из шланга, как пса безродного?» На последней фразе Жасмин вздрогнула и, нахмурившись, закусила нижнюю губу. Мгновенно сообразив, что затронул не ту струну, я шагнул к ней и даже зачем-то руку протянул. Но она попятилась и заговорила уже совсем другим тоном. «Идем, провожу в служебный корпус». Позвала она тихо и, оглядев свое платье, проворчала. «Тоже переодеваться придется». «Ну идем, чего встал? Там нормальный душ примешь, пока я тебе одежду подберу. Потом хорошенько поешь, а после...» Жасмин тараторила сбивчиво, почти захлебываясь, а я тревожно искал причину столь резкой смены ее настроения и судорожно подбирал слова, чтобы исправить ситуацию. «Прости, я не хотел тебя обидеть!» Протянул я жалобно и, направившись вслед за любимой, спешащей уйти с террасы, осторожно предложил. «Ну, не дуйся, давай мириться, простишь? Нам ведь еще работать вместе, зачем копить обиды?» «А, да все нормально!» — отмахнулась Жасмина и, сдержанно улыбнувшись, добавила. «Не обращай внимания, просто я...» «Покажешь, где здесь что есть?» Перебив, попросил я, а она бросила на меня потухший взгляд и мотнула головой. «Охранники покажут. Или носильщики. Мне нельзя, не положено». «Да брось!» — фыркнул я и, улыбнувшись, проурчал. «Все еще дуешься. Но ничего. Времени уйма, я заслужу твое прощение». «У тебя уйма, а меня здесь скоро не будет», — поджав губы, поделилась Жасмин, а я не сдержался. «То есть, разве ты работаешь здесь не на постоянной основе?» «Почти 2 года», — кивнула она и, остановившись у какой-то двери, созналась. «Но очень скоро меня уволят. 2 недели максимум, и я Да, ладно, неважно. Тебе сюда, а я пока поищу для тебя одежду, обувь и... За что уволят? Перебив, пророкотал я, а в любимых глазах проскользнула печаль. Да ни за что, а из-за кого, пояснила Жасмин осипшим голосом и, разведя руками следующей фразой, воткнула кинжал в мое трепещущее сердце. Замуж я выхожу, вот и все.